Глава 32. Рада. «И как ты будешь спать?» – спросила я, глядя на мучение Немирова. Именно мучение. По-другому нельзя было назвать то, с каким трудом он устраивался в постели. Мне пришлось выстроить удобное ложе из подушек и одеял. «Получается, почти сидя», – пожаловался он. «Жарко, жесть просто. Ты не представляешь, как чешется спина». «Представляю, мое свадебное платье ничем не уступало твоему гипсу». Взгляд оборотня тут же налился тяжестью. «Зачем ты мне об этом сказала?» «О чем? О том, что понимаю тебя? Или о том, что у меня есть прошлое?» «Я не хочу, чтобы ты помнила его». «Можешь попросить Константина, он исправит эту ошибку», — ответила я, вручая простыню и собираюсь уйти. «Пусть сам разбирается с ней, как хочет». «Ну, Рад, я тут так и умру от холода». «Ты только жаловался, как тебе жарко». Шуршание ткани усиливалось и становилось все более нервным и беспорядочным. «Твою мать, да я как таракан на спине! Нахрен с ней! В конце концов, я оборотень, мифическое существо. Могу спать и неукрытым». «Ладно». Я вернулась и помогла расправить ткань. «Так хорошо?» «Великолепно, спасибо». «Спокойной ночи». «Может, ляжешь со мной?» «Я буду бояться задеть тебя. И вообще не стоит этого делать». Немиров, словно самый примерный больной, лежал в постели, укрывшись по грудь, придавив белоснежную простынь по бокам руками. «А если мне что-то понадобится?» — спросил он жалостливо. «Что? Воду я оставила на тумбе, телефон рядом». «Все продумала», — сказал он с огорчением. «Спокойной ночи», — пожелала я вновь. «Вам будет неудобно втроем на диване». «Спокойной ночи, Давид». «Ты не выспишься». «Зато ты будешь спать с удобством». «Рада». И столько горести и боли в голосе, словно я уходила не в гостиную, а в сплав на байдарках, неделя на две, по самой бурной реке. Без весел и без байдарки. «Оставь дверь приоткрытой», — попросил он. «Воистину, мужчины как дети. Любые мужчины, даже оборотни. Здоровенные, способные превращаться в опасного зверя». «Ну, класс», — прошептала я, входя в гостиную и обнаруживая раскинувшуюся звездой на диване Леру. И Серкана, лежащего на моей подушке. «Подвинься», — шикнула на подругу, стараясь сдвинуть ее ногу. «Лера!» Тут я проглотила ругательство, вспомнив, что один глубоко несчастный оборотень с отличнейшим слухом еще не спал. «Двигайся!» Двумя руками уперлась ей в бок и силой толкнула. «Кто-то не только много пьет, но и ест!» Все мои усилия были бесполезны. Я вздохнула, бросила взгляд в сторону спальни. «Не лягу я с ним в кровать». Утром я пыталась сбежать, а вечером легла в одну постель. Вот она, хваленная женская логика. Нет уж, мне ничего не оставалось, как протиснуться между подругой и спинкой дивана. Прижаться к ней и надеяться, что не получу случайно локтем в глаз. «Ай, Лера!» – прорычала не хуже оборотня. «Что ты меня толкаешь?» – возмутилась она, переворачиваясь со спины на бок и освобождая хоть немного пространства. «Ты меня ударила!» «Ой, не ври, я вообще не шевелюсь ночью, сплю как камень». «Ого!» – проворчала я, закрывая глаза. Ночь была не просто ужасной, она была отвратительной. Я проснулась с головной болью и жутким настроением. Хотелось материться и плакать, а еще есть. Желудок сводил от боли, как я проголодалась. «Вставай!» – я толкнула Леру в бок, взглянув на часы. «Опоздаешь на работу». Хорошо, что повторять не пришлось. Подруга подскочила и со скоростью бешеного веника носилась между туалетом, кухней и гостиной. «Отвратительный диван! И ты храпишь!» — припечатала меня новостью и сбежала, не забыв хлопнуть дверью и крикнуть с улицы. «Извини!» Согнав Серкана с подушки, наконец я смогла нормально лечь и вытянуться в полный рост. Прислушалась. Немиров или еще спал, или хотел, чтобы я так думала. И я решила закрыть глаза и компенсировать недосып. «А!» – звонко гавкнул Серкан, вскакивая на лапы и рыча в сторону двери. «Раф! Раф! Раф!» «Боже!» Сережа, ну что ты за Сережа? Прохныкала я. Раздался тактичный стук. Иду, произнесла я, кутаясь в одеяло. В последний раз мне так хотелось спать, когда я училась в универе, в разгар сессии. Доброе утро. Я открыла дверь и поздоровалась с сестрой Немирова. Давид еще спит. Не спит, ответила она, проходя в дом. Да? Я хмуро посмотрела в сторону спальни. «Угу, пойду помогу. Фрукты?» Она вручила мне тяжелый пакет. Простонала, зажмурив на секунду глаза, словно вспомнила что-то важное. «Я сама их отнесу на кухню». «Да ничего, я могу». «Не спорь». Она забрала пакет из моих рук, отнесла на кухню и сразу же направилась в спальню. «Я могу чем-то помочь?» «Ничем. Давид Романович стесняется просить тебя протереть вспотевшую спинку», — хихикнула волчица. «Хорошо, тогда я приготовлю завтрак», — сказала как можно нейтральнее. «Но какие же они странные. Все». Вот тут Лера не ошиблась. Пока я жарила яичницу и наливала чай, успела ответить на несколько звонков от Кристины. Помощница уже была на объекте и следила за подготовкой. «Послезавтра день рождения сыночка Грачевых, и оно станет решающим для моего агентства. И для меня». Только осталось понять, вновь придется сбегать от Немирова, или же он без проблем отпустит меня в клуб.